Трансформация биоматерии. Многие считают, что переход представителя пятой расы в шестую происходит через энергетическую и биологическую трансформацию человека. Но хотя условно будет исторически считаться, что новая раса берет свое начало с 2000 года, ее формирование, начатое задолго до этой вехи, будет продолжаться еще 250-500 лет после указанной даты. Трансформация будет происходить в старой биоматерии под воздействием новой энергетики, спускаемой на Землю свыше, в данный переходный период. Любые трансформации исследуются медицинской системой космоса. Трансформация затрагивает не только клетку и генный код, но и все внутренние органы материальной оболочки в целом. Медицинская система Бога следит за всеми изменениями и модернизирует организм человека в сторону, которая необходима для будущего прогрессирования человека. Поэтому он изменится не только внешне, но и внутренне. Физическая материя трансформируется очень медленно. Так, к концу 2000 года трансформация материального тела человека составила в среднем 20% по отношению к тому качеству оболочки, которое планируется в шестой расе. Изменения у разных уровней происходят не одинаково, у кого больше, у кого меньше. Все индивидуально даже в данных процессах. Поэтому у наиболее продвинутых личностей трансформация достигает 50%, но это единичные экземпляры. К тому же, не всякая значительная мутация происходит в нужном направлении. Человек сам способен в незначительной степени ускорить процент своей трансформации с помощью медитации и специальных упражнений, что способствует росту его энергетических показателей в тонких конструкциях. Но на данный момент человек не способен достичь 100% трансформации в силу устаревшей конструкции физической оболочки и тонких тел пятой расы, а также по причине, что он пока еще получил мало большой энергии, которая могла бы обеспечить ему существование в будущем. Энергия начала идти сверху сравнительно недавно, а человек способен усваивать ее малыми дозами в силу своего строения. К тому же, трансформация должна обеспечивать работу новых функций и открытие у человека особых качеств и свойств. А это происходить быстро и само собой не может. Некоторые считают, что для трансформации требуется накопить в себе как можно больше энергии. Но этого недостаточно. Требуется набрать еще определенных качеств и иметь необходимое тонкое построение. А это возможно только при замене конструкции одной расы другой конструкцией. Поэтому появилась потребность в замене пятой расы шестой. Конструктивные изменения необходимы в материи и энерготелах. А это в итоге приводит к некоторым изменениям во внешней форме. Однако, одновременной замены старой расы на новую сразу в начале новой эпохи Водолея не произойдет. Преобразования растянутся во времени, как было сказано выше, до 500 лет. И хотя трансформация пятой расы составляет малый процент, но для эволюции биоматерии она имеет большое значение. Она является для физического тела шагом к бессмертию. Клетки, наилучшим образом трансформировавшие в показателях, которые требуются высшим разработчикам, используются для разработки биоматерии человека будущего. Эволюция требует определенной качественной направленности развития, биологической и прочей материи. Поэтому все, что при своем развитии не соответствует высшим требованиям и дает не те качества, убирается ими из обращения. Реинкарнации существуют только по причине того, что высшие добиваются требуемой качественности в построениях физического тела человека и его души. Поэтому в будущее пропускается не любая трансформация тела, а только нужная. У всех людей она происходит по-разному, ввиду их индивидуальности. И это дает возможность высшим выбирать из множества трансмутирующих типов клеток те, которые наиболее максимально удовлетворяют их на следующих этапах эволюции. Именно поэтому эволюционирующая биоматерия должна строить в себе определенные качества, а не произвольные. Существует два основных требования, предъявляемые к клетке, к биоматерии на настоящий момент времени. Первое. Максимальная приспосабливаемость к заданной среде. Второе. Способность проводить определенные свойства представителя новой расы. Первое. Рассмотрим первое требование. Максимальная приспосабливаемость к новой среде. Полная трансформация физической формы человека произойдет искусственно при участии высших создателей, которые экспериментальным путем выберут те мутирующие материалы, клетки, которые наилучшим образом подходят им для высших целей. Шестая раса появится в результате такой кропотливой работы высших медицинских систем. Биоматерия представителя шестой расы должна выдерживать мощную энергетику, концентрировать ее в себе и работать с ней определенным образом. Обычная клетка биоматерии человека пятой расы на это не способна. Ее функции должны возрасти по мощи и измениться качественно, так как будут настроены на работу с новым спектром энергий. Если же соответствующей перестройки в ней не произвести, то все ее жизненные функции будут подавлены мощным энергопотенциалом окружающей среды. Поэтому такая клетка станет нежизнеспособной в новых условиях. На данный момент лучшую трансмутацию дала раковая клетка. Как показала практика, она способна нормально существовать в условиях повышенной солнечной активности, повышенной радиации. От сильных излучений солнца биоклетка современного человека разлагается, а раковая клетка, наоборот, активизировалась. Она дала результаты наилучшего приспособления к изменившимся энергетическим параметрам земного мира. Поэтому медицинская система стала экспериментировать с ней в вопросах создания новой клетки для биоматерии с новыми качествами. Наблюдения за раковой клеткой в организме человека пятой расы показали, что она стала прогрессировать по отношению к прочим клеткам в нужном для высших направлении. Но самым главным оказалось, что раковые клетки устойчивы к высокой радиации и повышенной энергетике среды. А солнечная активность в третьем тысячелетии должна возрасти в несколько раз. Условия среды существования будущей расы будут обладать повышенными показателями. На Земле возрастут уровень радиации и потенциал энергетики среды. Земля начнет работать с более высоким диапазоном энергий, перейдя на следующий уровень существования. За счет исследований медсистемы, корректировок работы клеток на основе старых мутирующих клеток, прежняя биоструктура была перестроена в новое прогрессивное состояние. Новые клетки, вырабатывающие иммунитет к повышенной радиации, уже спокойно реагировали на изменения окружающей среды. И та доза облучения, которая была смертельна для человека 50-х годов 20 века, оказалась нормой для поколений 21 века и тем более будет нормой для шестой расы. Таким образом, новая клетка, не боящаяся радиации, выращивалась специально на старом материале. На ее основе создавался одновременно иммунитет против рака для будущих поколений. Благодаря такой клетке создана новая биологическая структура, и новое поколение шестой расы не будет болеть раковыми заболеваниями, а также станет легко переносить повышенную радиацию на Земле. Новый человеческий организм будет уже подготовлен принять ее без вреда для себя и для нормальной работы. Таким образом, в основу создания биоматерии для шестой расы вошли раковые клетки, развивающиеся в опухолях человека пятой расы. По этой причине вирусы рака стали интенсивно внедряться в клетки самых разных органов человека. Каждый орган дает свой тип клетки, свою биоматерию с требуемыми функциями. Кроме того, надо не забывать, что на Земле пребывают люди разных уровней развития, а значит разных энергопотенциалов. Поэтому высшие, прививая раковые клетки людям разных степеней развития, получают материю разных уровней, конечно, в некоторых пределах. Среди полученных материалов будет выбираться биоматерия, дающая лучшие показатели устойчивости к радиации и новой среде. Эксперименты медсистемы продолжаются. Чем выше потенциал человека, тем более устойчивые клетки могут образовываться в его организме при заболевании раком. Поэтому сейчас этим заболеванием болеют многие высокие люди, не подозревая того, что участвуют в экспериментах по созданию новой биоматерии для шестой расы. Тем самым они приносят пользу всему человечеству, способствуя прогрессу физической материи в нужных для эволюции показателях. Второе. Рассмотрим второе требование. Способствовать работе новых паранормальных и других свойств человеческого организма. В безбрежных просторах нашей Вселенной имеются материальные существа в человекоподобной форме, биоматерия которых находится на высоком уровне развития. Она прошла более длительный эволюционный путь, поэтому обладает более сложным строением, чем биоматерия земного плана. У высокоразвитых инопланетян высокая душа соответствует высокоразвитой материи по энергетическим показателям, что позволяет некоторым инопланетянам проявлять свои необычные свойства. Такие высокопотенциальные материальные индивиды способны материализоваться и дематериализоваться в нашем мире при знании кодов данной материи, так как им из своего состояния нужно воплотиться в материю совершенно другими свойствами. Земной человек на это пока не способен из-за низкой организации своей биомассы и души. Физическая материя низкого уровня обладает одними свойствами, а физическая материя высокого уровня – другими свойствами, более расширенными и совершенными. Поэтому перед высшими создателями стоит задача – создать аналогичную по качеству материю непосредственно для земного плана. Помимо определенных качеств, которые обеспечивали бы вечное существование физическому телу человека, высшие добиваются еще, чтобы такая материя обеспечивала будущим душам проявление их необычных свойств. А для этого у членов шестой расы физическое тело должно быть тесно связано с тонкими оболочками функционально. Человек, который пройдет развитие через шестую расу, тоже сможет уходить из данного мира по своему желанию. То есть он научится управлять некоторыми физическими процессами своей материи, дематериализовываться и переходить в тонкое состояние осознанно. Аналогично, высокоразвитые космические системы способны материализоваться и проявляться в нашем мире по своему желанию. Только при умении управлять физическими процессами своего тела смерть перестанет являть для человека мучительное преобразование, так как он сам сможет управлять состоянием перехода из материального мира в тонкий. Но для этого требуется и особое построение клеток и всей тонкой конструкции человека. Поэтому переконструирование формы человека пятой расы в новую форму представителя шестой расы произойдет целенаправленно таким образом, что позволит и человеку проявлять свои некоторые неординарные способности. Многие функции будут формироваться сначала искусственно в тонких энерготелах, но материя тела должна функционально быть готовой проявлять необычные свойства человека. В нашей расе уже имеются подобные люди, ясновидящие, яснослышащие и прочие. Но они являются собой пробные экземпляры. У них паранормальные способности проявляются как единичные и показательные функции, так как показывают, какие свойства человек способен открыть в себе при определенной работе над собой в будущем. Например, у них проявится телекинез, телепатия. Они научатся управлять своей энергией, лечить ею себя и других, смогут левитировать. Но свойства будут проявляться не все сразу. Какое-то одно из них станет преобладать на первых стадиях развития новой расы. Свойства индивида будут даваться по программе с целью, чтобы способствовать развитию личности в энергетическом направлении. Сам человек не способен определить, в каком направлении ему следует совершенствоваться. Все будет определять его программа. Кроме этого, в ходе эволюции человека его организм станет саморегулирующей системой, лечащей себя. Этот процесс уже происходит частично. Душа современного человека учится управлять процессами самовосстановления. Отсюда на следующем этапе учитываются наличие таких качеств в материи, как саморегуляция и самовосстановление. Эти процессы уже начали происходить в современном человеке. Но в следующей расе он овладеет этими процессами в еще большей степени. Человек будет обладать способностью сам себя лечить, то есть он постепенно превращается в самоизлечивающуюся форму. Владение подобными процессами в своем организме поможет ему контролировать любое свое состояние, избавляться от старения, продлевать свою жизнь в седьмой расе, пока только до 300 лет. Человек избавится от многих недугов и будет сам контролировать свое внутреннее и внешнее состояние. Но от смерти полностью в шестой расе это его не избавит. Он сможет только отодвинуть ее. Материальная оболочка не достигла еще того уровня, который позволил бы ей стать бессмертной. К еще одному недостатку биологической материи относится ее слабый энергетический потенциал. Физическая материя находится в прямой зависимости от развития души. Поэтому отставание человечества в развитии, периоды его деградации значительно замедляют энергетические преобразования биоматерии. Потенциал материи должен соответствовать энергопотенциалу души. Поэтому, если душа совершенствуется медленно с периодами регресса, то она вынуждает и материю отставать в развитии, так как на тонком плане они связаны определенными зависимостями. Нельзя высокую душу с мощным потенциалом вселять в биоматерию с малым потенциалом. Она будет сожжена. А если слабую по мощи душу вселить в биоматерию с мощным энергопотенциалом, то материя будет подавлять прогрессирование души, так как на первый план будут постоянно выходить желания и потребности физической оболочки. Именно поэтому важно выдерживать соответствие между энергетическими характеристиками материи и тонких конструкций души. Отсюда душа может вселяться в любую форму, но соответствующую ей по энергопотенциалу. Но наличие такой зависимости как раз и порождает отставание в развитии физической материи вслед за периодами деградации души. Прогрессирование материи, ее уровневое совершенствование сопровождается всегда определенными построениями, которые позволяют душе проявлять в физическом мире свои необычные свойства. Но это возможно для человека только если равномерно развивать в себе все органы чувств, физическое тело и одновременно совершенствовать душу. Когда все это развивается в единстве, то можно достичь очень больших результатов, наличие которых никто из людей не подозревает. Это результат единства с Богом, умение в нужную минуту собрать огромную энергию, умение дематериализоваться по своему желанию, исчезнуть и вновь появиться в каком-то месте. Все это будет осуществляться лишь усилием воли. Но для этого надо очень много работать над собой.